Зигмунд Фрейд. Три очерка по теории сексуальности. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. Предисловие ко второму изданию. Примечание. Это предисловие, начиная с 1920 года, было опущено. Автор, не обманывающий себя относительно пробелов и неясностей этого небольшого сочинения, все же воспротивился искушению включить в него результаты исследований последних 5 лет и при этом разрушить его единый документальный характер. Поэтому он воспроизводит первоначальный дословный текст с незначительными изменениями и довольствуется добавлением нескольких сносок, которые отличаются от более старых примечаний, стоящим спереди знаком звездочка. Примечание. Во всех последующих изданиях звездочек снова не стало. Впрочем, его заветная мечта, чтобы эта книга побыстрее устарела, когда новое, которое она когда-то принесла, становится всеми воспринятым, а недостаточное, которое встречается в ней, заменяется более правильным. Вена. Декабрь 1909 года. Предисловие к третьему изданию. Наблюдая в течение десятилетия за тем, как принимается эта книга и какое воздействие она оказывает, я хотел бы снабдить третье издание несколькими замечаниями, направленными против неверного ее понимания и невыполнимых требований, которые к ней предъявляются. Поэтому прежде всего следует подчеркнуть, что все, о чем здесь говорится, вытекает из повседневного врачебного опыта, который должны углубить и сделать научно значимым результаты психоаналитического исследования. Три очерка по теории сексуальности не могут содержать ничего другого, кроме положений, которые вынужден принять или позволяет подтвердить психоанализ. Поэтому исключено, что их когда-нибудь удастся расширить до теории сексуальности, и совершенно понятно, что некоторых важных проблем сексуальной жизни они вообще не касаются. Но не следует думать, что эти пропущенные главы обширной темы остались для автора неизвестными, или что он пренебрег ими как второстепенными. Зависимость этого труда от психоаналитического опыта, побудившего к его написанию, проявляется не только в выборе, но и в расположении материала. Повсюду соблюдается определенный порядок следования. Вначале оговариваются случайные моменты, диспозиционные моменты отодвигаются на задний план, а онтогенетическое развитие принимается во внимание прежде, чем филогенетическое. В анализе случайные моменты играют главную роль. Ему удается их преодолеть почти без остатка. Диспозиционные же моменты проявляются позади них как нечто такое, что пробуждается вследствие переживания, но оценка которого выходит далеко за пределы области работы психоанализа. Такая же зависимость господствует в отношении между онто и филогенезом. Онтогенез можно рассматривать как повторение филогенеза, поскольку он не меняется из-за более нового переживания. Филогенетические задатки проявляются позади онтогенетического процесса. Но в сущности предрасположение представляет собой осадок более раннего переживания вида, которому добавляется новое переживание отдельного существа как сумма случайных моментов. Наряду с полной зависимостью от психоаналитического исследования я должен подчеркнуть в качестве особенности этой моей работы преднамеренную независимость от биологического исследования. Я старательно избегал привносить научные предположения из общей сексуальной биологии или из сексуальной биологии отдельных видов животных в исследование, которое позволяет нам изучить сексуальную функцию человека с помощью техники психоанализа. Правда, моя цель была узнать, что можно открыть средствами психологического исследования в области биологии человеческой сексуальной жизни. Мне удалось указать на связи и совпадения, выявившиеся при этом исследовании, но я не мог позволить сбить себя с толку, если в некоторых важных пунктах психоаналитический метод приводил к выводам и результатам, которые существенно отличались от тех, что опирались исключительно на биологию. В этом третьем издании я сделал много вставок, но отказался обозначать их, как в предыдущих изданиях, особыми пометками. В настоящее время прогресс научной работы в нашей области замедлился, тем не менее нельзя было обойтись без некоторых дополнений к этому сочинению, чтобы оно продолжало оставаться в контакте со вновь появившейся психоаналитической литературой. Вена, октябрь 1914 года. Предисловие к четвертому изданию. После того, как схлынули паводки военного времени, можно с удовлетворением констатировать, что интерес к психоаналитическому исследованию в нашем огромном мире не угас. Но не все части учения постигла одинаковая судьба. Чисто психологические положения и изыскания психоанализа, касающиеся бессознательного, вытеснения, конфликта, который ведет к болезни, выгоды от болезни, механизмов симптомообразования и другие, пользуются все большим признанием и принимаются во внимание даже принципиальными противниками. Граничащая с биологией часть учения, основы которой изложены в этом небольшом сочинении, продолжает вызывать ничуть не меньше возражений и даже побудило кое-кого, кто в свое время интенсивно занимался психоанализом, отойти от него и встать на новую точку зрения, которой роль сексуального фактора в нормальной и нездоровой душевной жизни опять ограничивается. И все же мне трудно предположить, что эта часть психоаналитического учения отдалилась от действительности, которую требуется объяснить, намного больше, чем первые. Воспоминания и все повторные исследования говорят мне, что она возникла в результате таких же тщательных и непредвзятых наблюдений, и объяснение, указанное диссоциацией в общественном признании, не доставляет трудностей. Во-первых, описанные здесь начальные стадии сексуальной жизни человека могут подтвердить только такие исследования, которые обладают достаточным терпением и техническим мастерством, чтобы довести анализ до первых детских лет пациента. Часто для этого отсутствует даже возможность, поскольку врачебная деятельность требует внешне более быстрого излечения больного. Другие же, не врачи, применяющие психоанализ, вообще не имеют доступа к этой области и возможности составить суждения, на которые не влияли бы их собственные антипатии и предубеждения. Если бы люди умели учиться, непосредственно наблюдая за детьми, то эти три очерка вообще могли бы остаться ненаписанными. Необходимо, однако, напомнить о том, что нечто и содержание этого сочинения, а именно акцент на значении сексуальной жизни для всего, что делается людьми, и предпринятая здесь попытка расширить понятие сексуальности, с давних пор порождало сильнейшие мотивы сопротивления психоанализу. Испытывая потребность в полнозвучных лозунгах, дошли до того, что стали говорить о пансексуализме психоанализа и делать ему бессмысленный упрек, будто он объясняет все сексуальностью. Этому можно было бы удивляться, будь мы способны сами забыть воздействие эффективных моментов, которые приводят людей в замешательство и делают их забывчивыми. Ведь философ Артур Шопенгауэр уже давно показал людям, насколько их действия и желания предопределяются сексуальными стремлениями, в обычном смысле слова. И мир читателей все же не смог полностью выкинуть из головы столь захватывающее напоминание. Что же касается расширения понятия сексуальности, которое становится необходимым благодаря анализу детей и так называемых «извращенцев», то допозволено будет напомнить всем тем, кто с высоты своей точки зрения с презрением смотрит на психоанализ, как близко расширенная сексуальность психоанализа смыкается с эросом божественного Платона. Вена, май 1920 года.